Город отчего-то казался брошенным. Он не безлюден. Грязных или обвалившихся зданий в нем тоже немного. Но утром, в самое деловое, самое шумное время суток, на улицах царит странное запустение. Среди прохожих сплошь люди мрачные, измученные, едва переставляющие ноги. Конечно, подобных нетрудно найти в любой стране. Но только в Герансоне так выглядят почти все местные жители. И если немного постоять и посмотреть, откроется еще кое-что. Веселье можно увидеть лишь на лицах чужаков из других городов, а то и стран. И поэтому стоит лишь покинуть гостиничные кварталы, где останавливаются участники и зрители чемпионата, Герансон начинает казаться еще заброшенней. Вот и сейчас. «Ну-ка, с дороги! С дороги кому сказал? Идет сэр-рыцарь!» По самому центру улицы шел осыпающий всех подряд грубостями конный рыцарь. А вместе с ним и кортеж из нескольких пеших солдат. Все прохожие тут же разошлись по сторонам, освобождая проход. Многие вовсе поспешили разбежаться по зданиям. А рыцарь шел по резко опустевшей улице. «Сэр-рыцарь, значит?» – буркнул Николай, спрятавшийся в узком переулке между зданиями. «Так, Николай, с какой стати ты?» – возмутилась Виви, которую ему пришлось уводить с дороги за шиворот. Николай не стал поворачиваться к ней и приглушенно пояснил. «Непрекаянная юная девушка рискует нарваться на неприятности». «А?» «Ты посмотри на этого рыцаря. Видишь, как ему непривычно в седле?» Николай указал на ту самую процессию. «Чего это он? Да и седло не по размеру». Виви сама заметила, что наездник сидит как-то неправильно. «Сэр-рыцарь совершенно не умеет ездить верхом», с усмешкой сказал Николай. «Верховая езда требует куда больше привыкания, чем может показаться. Просто сидеть недостаточно. Нужно управлять собственным телом, подстраиваясь под движение коня. В противном случае некоторые части тела можно натереть седлом так, что боль от натертых неправильной обувью ног покажется раем». Рыцарь же, о котором говорил Николай, и вовсе защищал пятую точку толстым одеялом, которое привязал к седлу в надежде подавить вибрацию от лошадиной ходьбы. Из-за этого сидел он странно, седло казалось опухшим, и в целом дуэт рыцаря и коня производил потешное впечатление. «Да и меч он неправильно подвесил. Если он его выхватит, голову своему коню отрубит», проговорил Николай, указывая на пояс рыцаря. «Что происходит?» «Чистокровного рыцаря учат верховой езде и фехтованию с самого детства. Короче говоря, этот рыцарь стал сэром недавно. Возможно, в прошлом году». «Ты про чемпионаты прошлых лет?» – спросила Виви, прищуриваясь. «Перед нами либо победитель, либо просто призер», – сказал Николай. «Мне вот что непонятно». Виви нахмурилась. «Нельзя ведь просто так стать рыцарем и аристократом. Во многих странах король не может произвести человека в рыцари без одобрения государственной церкви. Разве она признает вчерашнего солдата безродного неуча?» «К слову об этом». Николай прислонился к стене, сложил руки на груди и мотнул подбородком, указывая в другую сторону. «Смотри». Он обратил внимание Виви на противоположный выход из переулка, откуда виднелось здание. Оно все растрескавшееся и подпаленное, словно после пожара. Но нетрудно заметить, что когда-то на месте нынешних развалин стояло величественное сооружение. Виви не сразу поняла, что когда-то оно было церковью. «Что это значит?» «Я поспрашивал. Князь упразднил государственную религию. Кажется, она называлась Правоназия». «А?» «Государственная религия существует во многих странах. Она одновременно и подкрепляет авторитет правителя и помогает управлять народом. Короли и императоры, стремящиеся успокоить народ, нередко просят священников провозгласить их богоизбранными правителями. Поэтому всякая государственная церковь обладает серьезной властью. Как правило, единоличное право на произведение простолюдинов в знать принадлежит королям и императорам. Но, как заметила Виви, чаще всего такие назначения одобряются церковью и благословляются во имя богов, что помогает населению понять и принять новых аристократов. Разумеется, во время таких событий из рук в руки нередко переходят внушительные суммы. И, конечно же, экономическое благополучие пробуждает жажду власти. Многие церкви освобождаются от уплаты налогов, но при этом получают щедрые пожертвования. И таким образом скапливают достаточно денег, чтобы с ними приходилось всерьез считаться. Другими словами, государственные церкви – административные учреждения, поддерживающие три структуры – сословную, властную и экономическую. Поэтому даже короли и императоры вынуждены считаться с мнением церкви. А уж упразднение – дело совершенно неслыханное. Так можно и до бунтов дойти. Сурово. Но почему? Да все потому же. Из-за тех близняшек. Как их там? Арина и Ирина? Как я понял, псевдочайки заявили, что государственная религия не нужна. А поскольку князь слушается каждого их слова, то тут же и упразднил. Объяснил Николай, кисло улыбаясь. Но ведь народ не станет после такого молчать. Ну а ты думала, зачем еще сыры рыцари? Может, благородства и образования ему не хватает. Но раз завоевали призы в чемпионатах, то мастерство недюжинное. Во всяком случае, с точки зрения человека, никогда не обучавшегося боевым искусствам, они самые настоящие монстры. И каждый год их становится больше. Вот люди и не бунтуют. Кому охота, чтобы убили и их самих, и всех родственников? Виви протяжно вздохнула. И еще кое-что. Именно чемпионат собирает в Герансоне гостей как со всей страны, так и из-за границы. Вся страна, и столица в частности, хорошо на нем зарабатывает. Поэтому некоторые люди и вовсе ни на что не жалуются. Кошмар. Ну, если все последствия – часть плана близняшек, то они крепкие орешки. Сказал Николай, снова поворачиваясь в сторону замка Герансон. Тору проводил взглядом ушедшего монаха и вздохнул. Хуга несколько раз оборачивался и бросал на них подозрительные взгляды, но в конце концов растворился в толпе. Похоже, ему не терпелось узнать, кто такие Тору и Чайка, и почему они выступают против князя. Но Тору не стал ничего рассказывать и отпустил Хуга на все четыре стороны. «Тору!» – спросила Чайка, заглядывая ему в глаза. «Почему? Возможно, сотрудничество? Мы конфискуем останки. Его останки не интересуют». Видимо, она полагает, что отряд Тору мог бы примкнуть к революционерам и с их помощью без труда похитить останки. И действительно, план неплохой. Если бы не... Тору нерешительно почесал щеку. «Мне трудно объяснить, в чем именно дело. Но такие типы мне не по душе». «А?» Ответ застал Чайку врасплох, и она недоуменно заморгала. «К тому же, опасно сражаться бок о бок с людьми, которыми движет ненависть». Он самоиронично усмехнулся и добавил. «Действительно, боевого духа у таких хоть отбавляй. Но кругозор сужается настолько, что они видят лишь то, что хотят. В конце концов, они начинают действовать необдуманно, гибнут сами и утягивают за собой товарищей. Нас всегда учили, что сотрудничать безопаснее с людьми расчетливыми». «Учили? Кто?» Тору многозначительно улыбнулся. На задворках сознания промелькнули вечная полуулыбка и щурящиеся глаза учителя-диверсанта. Но Тору не стал ничего говорить, развернулся, поманил жестом Чайку и направился в сторону гостиницы, где их ждала Акари.